Глава 21. Яркая вспышка в воздухе и летящий молот, которым я любовался несколько минут назад, пробил дыру в стене рядом с моим шлемом. Я успел отклониться, активировал клинок и пошел на сближение с вражеским оригиналом. Сделал шаг и... не понял, как это произошло. Молот, застрявший в стене, вдруг выскочил и вернулся в руку Ориджу. По дороге, изрядно приложив меня по затылку. Как будто много маленьких петард разорвались внутри моей головы. В глазах замелькали звездочки. Я ощущал ее распухшим, ноющим шаром. На секунду зажмурился, пытаясь прийти в себя и сосредоточиться. С трудом взял себя в руки и, забив на то, что башка продолжала болеть и кружиться, встал в боевую стойку. Посмотрел на пловца. Тот так и не сдвинулся с места. Держал в руке молот, поигрывая им, словно это не здоровая клатушка, а нож бабочка. «Тор, твою мать! Не узнал тебя в гриме!» — бросил я. «Будь я сейчас не в теле дроида, а в обычной человеческой драке, обязательно сплюнул бы на пол. И не с досадой, но с легким раздражением». «Ты покойник, ты не понимаешь, на кого ты наехал!» — прогудело из-под закрытого шлема. «Да ты знаешь вообще, кто я?» — спросил я с вызовом. «Нет!» Дроид хотел сказать что-то еще, но я его перебил. «Вот и чудненько!» Я активировал двойника и рванул зигзагом, поменявшись с ним местами. Прыгнул на пловца, пытаясь нанести удар клинком сверху. Он отошел, умудрившись отмахнуться сразу от обоих. Несмотря на габариты молота, двигался он легко и быстро. Почти так же быстро, как и мой Оридж. Я чуть быстрее, зато от него сильнее прилетало. Как бы весь халявный Скайкрафт потом на ремонт не ушел. Мы схлестнулись. Он пытался достать меня молотом, а я уходил, принимая скошенные удары на щит, и старался достать его клинком. Про боль в голове к тому времени уже забыл. Просто потому, что практически не чувствовал левую руку, только судороги какие-то по мышцам проходили, и периодически мне вырывали ногти. На самом деле, конечно, не вырывали, но в тот момент я был уверен, что расстаться с ногтем было бы менее больно. Ловцу тоже приходилось нелегко. После двух раз, когда я все-таки его достал, он начал прихрамывать и взял молот в левую руку. Правое плечо я ему чуть ли не до шестеренок расковырял и продолжал туда бить каждый раз, когда удавалось пропустить мимо себя молот и оказаться сбоку после замаха. Уголек все время подсовывал мне какие-то расчеты и норовил ввязаться в бой, но я его отгонял. Одно дело, когда меня будут искать взбешенные налетом на базу бандиты, и совсем другое, когда меня будут искать вообще все, причем ради того, чтобы отжать у меня уникальный шарик. Мы расцепились и разошлись по углам, словно на боксерском ринге. У меня за спиной тренер Борей, а пловцу разминают плечи и машут полотенчиком стрекоза с Буффало Биллом. Окей, следующий раунд. Оридж снова метнул молот, и уклониться я уже не мог, иначе прилетело бы в Борея. Для меня в кресле время будто замерло, а на экране система с угольком наперебой строчили предупреждения, предлагали варианты реакции и тут же строили процент на успех. «Бесите уже, пессимисты!» Я отмахнулся и выдал нечто похожее на танцевальное па в этом чудном танце с молотом. Когда до попадания колотушки в мою грудь оставалось сантиметров 50, я крутанулся на 360 градусов, перехватил молот и метнул его обратно. Это если на скорости. В замедленном режиме, как я ощущал это в кресле, весь пируэт получился в несколько этапов. Разворот на 90 градусов. Повернуться боком и пропустить его у себя за спиной. Услышать легкий скрежет Астериуса и почувствовать царапины по позвоночнику. Развернуться еще на 90 градусов и схватить за рукоятку пролетевший мимо молот. Не сбавляя скорости, завершить поворот и в лучших традициях метателей молотов направить его во владельца. Быстро или замедленно — неважно. Результат был один. И пловец его не ожидал. И пусть летело некрасиво, и не так, чтобы тяжелым концом прямо в макушку, но главное, что летело куда надо. Он сгруппировался, выставив руки, будто собирается силой мысли или светящимися кругами на ладонях остановить летящий кусок Астериуса. Но сразу за молотом рванул и я. Активировал рывок. Молот не догнал, но подлетел как раз в тот момент, когда руки дроида были прижаты к груди. С ноги пробил под колено, опустив его на один уровень со мной, и тут же вонзил клинок в визор. Разбил бесячий смайлик и пустил в него нервно-паралитический заряд. Дроида коротнуло, он выронил молот, а потом и сам упал, продолжая дергаться в конвульсиях. Голова под шлемом дымилась, цифра 13 во втором визоре поблекла, а потом и вовсе превратилась в надпись «Game Over» и схлопнулась в тонкую полоску. На слово я верить не стал. Перевернул его и аккуратно пробил контрольный в основании затылка, где обычно находится блок управления. Только после этого подобрал его молот и пошел к Борею. На сей раз я решил держать колотушку при себе, на случай, если еще кто-нибудь незапланированно оживет. Я посмотрел на Буффало со стрекозой, но они так и были вне сети. Достал из бокса своего дроида и, взвалив его на плечо, пошел к лестнице. Высоко надо мной брезжил мутноватый красный свет. Собственно, оттенок-то был таким же, как и здесь, просто наверху было чуть-чуть светлее. Пара десятков ступенек, и мы отсюда сваливаем. Только я начал подниматься, как услышал какой-то шум. А потом и тень сверху упала на лестницу. В проеме люка показалась квадратная голова штурмовика и худые плечи японского дроида. У него вместо граффити некрашенный металл. «Ну ты-то куда? Только ведь ходить научился!» — прокомментировал я. Уронил Борея и рванул наверх. «Ты покойник!» Выдал стандартное приветствие кастом и дернулся мне навстречу. Что-то из него выпало и звонко постучало вниз по ступенькам. Сразу за этим послышался скрежет, и прямо у меня перед носом с хлопком закрылся люк. Я ударил кулаком, и дверки чуть-чуть поддались. Ударил еще раз и еще. Было хорошо слышно, что за стеной что-то происходит. Взревел двигатель, и раздался лязг гусениц. Ударил еще раз, уже почти выломав замок. И тут между створок посыпалась пыль, а люк чуть просел. Следующий удар был глухим. Можно было даже уголька не просить просканировать. И без него было понятно, что сверху уже стоит вездеход. Я, конечно, попробовал и плечом подтолкнуть, и клинком поковырять, но весовая категория была не моя. Дал задание угольку искать другой выход. На худой конец слабые стены. «У меня же был молот Тора!» Но по разочарованному писку я вскоре понял, что выхода нет. А скоро рассвет, и бандиты наверняка уже в пути. Или авангард, что в данный момент для меня ничуть не лучше. Подождите, там же как пелось? «Кнопку нажми, и полетели». «А ведь это идея», — сказал я дрону. «Знаю, что опасно, но других вариантов пока не вижу. Так что не жужжи так тревожно». Попробуем взорвать самую маленькую, чтобы не уничтожить улики и самим остаться целыми. Я вернулся в лабораторию и выбрал самую маленькую колбу со взрывоопасным грибом на мутном стекле. Оттащил Борея в офис и, на всякий случай, запихнул в сейф. Туда же сложил свой рюкзак, а за сейф спрятал оставшиеся колбы со взрывчаткой. Понятия не имею, насколько сильно рванет. Пусть все самое ценное и опасное будет надежно защищено. Угольку я тоже дал команду укрыться в сейфе. Геройствовать не будем, да и помочь со взрывом он мне никак не сможет. В ответ услышал недовольный свист. В отсеке с лестницей оторвал от стены два пустых, привинченных к ней бокса и соорудил из них укрытие для себя, водрузив один на другой. Поставил недалеко от ступенек. Успею метнуться. Шагнул на лестницу, поднялся немного вверх. Со всей силы швырнул колбу со взрывчаткой к люку, а сам, через рывок, сиганул назад, защищая голову и, ловко обогнув углы боксов, сгруппировался на полу, ожидая взрыва. Пролежал так пару минут. Ничего не произошло. «Да, не выходит каменный цветок». Я встал и поднялся по ступенькам. Где-то на восьмой валялась неразорвавшаяся колба. «Вот же черт! Не сработало! Попробуем иначе». Я осмотрелся, изучил арсенал дроидов, перешагнул через валявшееся рядом тело пловца. «Не подержишь колбочку? Очень надо. Нет? Ну и ладно». Еще раз прошелся по лаборатории, высматривая что-то, что могло бы сыграть роль крепления. «О, а тут у нас что?» В небольшом прозрачном контейнере на столе увидел всякий полезный в хозяйстве хлам. Открыл крышку и порылся внутри. Ножницы, два баллончика с краской, наклейки с грибными облачками и скотч. Это может сработать. Я взял моток скотча, Поднялся к люку и, оторвав несколько больших кусков скотча, крест-накрест приделал колбу на люк. «Держится!» Попытка номер два. Подхватил молот, вышел на середину отсека, так чтобы и подальше, и прямая наводка осталась. Раскрутил и, пользуясь подсказками системы, метнул молот в колбу и снова бросился бежать. На этот раз бомбануло знатно. И бомбануло — это, если мягко сказать, чтоб систему лишний раз не напрягать фильтром мата. И так пришлось потрудиться, когда взрывная волна пронесла меня через весь отсек, проломила дверь в лабораторию и бросила меня прямо на защищенный бокс. Помещение базы содрогнулось. Облако пыли и обломков заполнили весь отсек. С потолка рухнуло несколько бетонных обломков. Мелкая каменная крошка заполнила все помещение и не спешила оседать. Я поежился в кресле от неприятных болевых ощущений по всему телу и даже непроизвольно чихнул. Выбрался обратно в отсек и осмотрелся, сопоставляя данные сканера и то, что удавалось разглядеть. Лампы потрескались, светодиодная панель оторвалась и свисала над раскуроченными боксами. Она качнулась, словно решая, оставаться ей на месте или падать, а в итоге выбрала сломаться пополам и скользнуть вдоль стены. Мелкие осколки разлетелись по полу. Буффало Билл валялся на полу, утопая в пыли и остатках армированного мусора. Только шлем с эмблемой НАСА просвечивал. А стрекоза будто в защитной пленке родилась. Две арматурины торчали в стене всего сантиметров в 10 от головы дроида. Большой кусок бетона грохнулся на пловца, окончательно придавив дроида к полу. Покореженная лестница представляла из себя некую смесь из торчащей во все стороны арматуры и ошметок от ступенек. Выбраться можно. Крышка люка была раскурочена. С одной стороны свешивалась порванная гусеница и дымилось днище вездехода, а с другой стороны был просвет. Нашелся и молот. Из каменных завалов рядом с лестницей торчала рукоятка. Пожалуй, оставлю тут. Хоть орудовать я им и научился, но совместимость нулевая. Все же не мой стиль. Я встряхнул с себя пыль и пошел в комнату с сейфом. В офисе бардак. Но ничего не сломано. Надел на спинку рюкзак и подхватил Борея. Выпустил вперед уголька, чтобы он засек кастома, и стал быстро пробираться через завалы, которые остались от лестницы, балансируя на разрушенных ступеньках. Выпихнув Борея из люка, я подтянулся на руках и вылез наружу. Недокрашенного кастома я застал на парковке. Неуклюже работая рукой манипулятором, он пытался вскрыть аэрокатер. Увидев меня, парень запаниковал. Дернулся, прокричав какое-то ругательство, и попытался сразу и развернуться, и убежать. Развернулся он неудачно. Споткнулся о вздыбившиеся после взрыва камни. При этом все-таки рванул, подлетел и рухнул, ударившись головой о край бампера моего вездехода. От головы дроида отвалилась какая-то заплатка, выскочили провода, и раздался негромкий хлопок, будто там, в голове, лампочка лопнула. Откатился он уже потухший. Пустой взгляд, почерневший висок и отсутствие сигнала на сканере. «К успеху парень шел, но первое правило успешного клуба — не стой на пути у бампера Тойоты!» — назидательно произнес я. Вернулся за Бореем и усадил его на пассажирское сиденье. А сам пошел обратно на базу. Отправил уголька патрулировать окрестности, а себе дал еще 10 минут на разведку. Добытые Скайкрафт и кредитки подняли мне настроение, и я решил еще поискать, чем тут можно поживиться. Долго думал, брать ли оружие, и в итоге не стал, слишком уж приметное. Лучше у Данди куплю, но зато взял патроны. И тут уж не стеснялся, набрал под разные системы и калибры. В мастерской собрал себе два контейнера с запчастями. Может, половина только на свалку годится, но что-то наверняка подойдет для Таймыра или для Спота. А то еще кого-нибудь соберу, почему бы и нет. В отличие от оружия, в этом я могу экспериментировать. Несколько баллончиков с краской тоже отправились в багажник Тойоты. Потом перекрашу вездеход. Скорее всего, бандиты будут и его искать. Номеров здесь как таковых нет. Все в системе Вавилона, но лишним не будет. Постепенно перетаскал все это в свой вездеход. Вздыхал, печально глядя на катера 13-х, но те уже никуда не лезли. Запрыгнул на водительское сиденье родного вездехода и выкатил его наружу. Проехал мимо камней, за которыми прятался Спот. Подобрал его и загрузил в машину. Доехал на вездеходе до своей шишиги. Рог, торчащий из бампера, окончательно обледенел и покрылся инеем. Горизонт окрасился в нежно-розовые цвета. Приближался рассвет. Усиливающийся ветер прогонял с неба редкие, почти прозрачные облака. Я настроил автопилот вездехода до 42-й, проверил, как он медленно тронулся, набрал скорость и уверенно покатил по ледяной трассе, периодически подрыгивая на кочках. Уселся в шишигу и пристроился в хвост к вездеходу. Ветер постепенно разгонял снежные вихри, заметая за нами следы. «Фу, водочки бы еще. Мы едем домой. Практически летим». Я протянул руку и заглотил пакетик с суперфудом, который лежал рядом с чашкой остывшего кофе. «После того, как всех доведу до места, можно будет поспать». Потянувшись, я размял уставшее тело, оставаясь в кресле. Ему тоже сегодня досталось. Голова опять начала болеть, но настроение по-прежнему было прекрасным. Уже предвкушал, как соберу все, что сегодня добыл, в одном месте. По пути мне встретился отряд авангарда. Сектор был уже другой, но, возможно, они как раз ехали по моему вызову. Два военных транспортника в сопровождении трех открытых багги с боевыми клонами. На меня внимания не обратили, просто промчались мимо на большой скорости. Я мельком глянул новости. Пока тишина. А вот на аукционе уже гудели недовольные комментаторы. Кто-то просто пытался понять, почему закрыли несколько лотов, а кто-то, видимо, те, кто участвовал в ставках, подняли целую бучу с жалобами. И все шло к тому, что аккаунт Джида вообще сейчас заблокируют. Из-за китайской коллеги пробраться домой оказалось чуть ли не сложнее, чем на базу 13-х. Только недавно машина у нее просела, а тут просто праздник какой-то. Сразу две. Груженые, да еще и с Ориджем. Пришлось искать место, где прятать излишки. Нашел уютную пещерку километров в 10 от станции. Такую, чтобы и рядом, и, если что, простой российский ученый вообще не при делах. Только вот чтобы она стала уютной, пришлось для начала отвоевать ее у целой стаи ледяных хорьков. Причем эти были какие-то особенно злобные и словно бы другого вида. Никакого намека на мех, а только гладкая, похожая на мокрую глину, кожа. Чипзик по сравнению с ними был просто ангелочком. Думаю, знакомство со станционным питомцем меня и расслабило. Отвык уже, что любая мелочь может представлять опасность. И гладить, наверное, их не надо было. Наука бы ничего не потеряла. В итоге меня ждало 2 часа отборного рубилова в тесной пещере. Куча энергии, уровень, улучшенные навыки и целый багажник трофеев. И только после этого парковка и разгрузка. То, что пригодится сейчас, отправилось в вездеход, что на продажу или вызовет лишние вопросы в шишигу. Признаюсь, эти хлопоты были приятными. Так и представлял, что у меня уже свой автопарк, а дроидов так вообще 3,5 штуки. Еще бы базу собственную, которая с расширением стала еще актуальней. Спать хотелось жутко, но вспомнив, точнее на ходу придумав, второе правило успешного клуба, я решил для начала потратить скайкрафт. Как велело правило, если у тебя есть лишний скайкрафт, используй его. Осталось только решить, на что.